Глава 12. Сановники открыто говорят о порче и падении нравов. Ученые почтительно молчат, внимая мудрым наставлениям. «Я слышал, — сказал Уджихэ, — что в вашей стране сыновья или внуки покойника, устраивая похороны, совсем не думают о том, что мертвого предают земле для упокоения, и часто бывает так, что они ищут благоприятное местоположение могилы, обращаясь к геомантии, и из-за этого гроб с телом отца или матери много лет не предают земле. Иной раз так продолжается чуть ли не на протяжении 2-3 поколений, причем это уже входит в обычай. Гробы с покойниками горами накапливаются в ожидании отпевания в буддийских и даосских монастырях. Им нет числа и на пригородных пустырях, где они стоят, едва прикрытые, чем попало. Причем в свое время, когда у семьи покойного есть средства на похороны, они все гадают, где бы выбрать лучшее место для погребения, но так как на это уходит много времени, то средства иссякают и наступает момент, когда хоронить совершенно необходимо, а им уже не под силу, и получается, что гроб так и не предается земле. Если бы мертвецы могли знать об этом, как смогли бы они спокойно смежить очи? Ну, а у тех, кто знает геомантию, неужели нет родителей? Почему бы им не отвести для могил своих родителей лучший участок земли, если таковой имеется? Если бы в самом деле существовали такие прекрасные места для погребения, которые сразу могли бы умножить богатство, то почему все же насчитывается всего лишь единицы из числа преуспевающих людей, хорошо знающих геомантию? Примечание. Похороны. Одним из основных элементов религии Китая с древнейших времен был культ предков, основанный на вере в то, что душа человека после смерти, продолжая жить в загробном мире, может вмешиваться в дела людей, в первую очередь в дела своих потомков и близких. Так как это вмешательство может быть и не только благоприятным, душу покойного старались всячески задобрить и умилостивить, чему служили захоронения в благоприятном месте, последнее определялось при помощи геомантии, до мелочей разработанный похоронный ритуал и заупокойный культ с регулярными жертвоприношениями душе покойного. Геомантия. Псевдонаучная система, по-китайски именуемая фэншуй, ветры и воды, трактующие об атмосферных и астральных влияниях сил инь и ян, пяти элементов, пяти планет, конфигурации земной поверхности и так далее. На основании этих данных гадатели-геоманты определяли пригодность или непригодность данного места для постройки жилого дома, храма, устройства могилы и тому подобное. Оставлять останки своих родителей на долгое время непогребенными и в то же время добиваться, чтобы это не отразилось на личном благополучии, ведь этого настоящий сын не потерпит и не будет находить себе покоя. Все это происходит потому только, что люди не понимают смысла поговорки «у героя и могила чудотворна». Вот, например, могилы Фу-Си, Вэнь-Вана, Кун-Дзы сплошь покрыты тысячелистником, и гадание на его стеблях имеет чудесную силу. Трава эта растет и в других местах, но там она и не такая хорошая, и для гадания не годится. Отсюда видно, насколько справедлива эта поговорка. Примечание. Фу Си, первый легендарный император Китая, царствовавший с 2852 по 2738 год до нашей эры. Вэнь Ван, отец основателя Чжоусской династии, 1122-249 годы до нашей эры. У Вана, считался по конфуцианской традиции достойнейшим князем древности. Кун Цзы, он же Конфуций. Выбирая место для погребения родителей, люди всегда хотят, чтобы потомки процветали, боятся их упадка. Возьмем примеры из глубокой древности. Когда гадали о процветании рода Чэнь, то выпадало пение фениксов, а когда о расцвете рода Цзы, то выпадало совпадение. А от чего это самое процветание зависит? От судьбы или от места погребения? Раз в гадании есть какое-то предзнаменование, то, очевидно, выбор места для могилы здесь ни при чем. Примечание. Пение фениксов – образное выражение для удачного брака. История этого выражения такова. По легенде, в эпоху Чуньцу, 8-9 века до нашей эры, когда некий Иши, собираясь выдать свою дочь замуж, гадал, будет ли этот брак удачным, ему выпал жребий пение фениксов, указывавший якобы на счастливый брак. Совпадение. По легенде, в эпоху Чуньцу, 8-5 века до нашей эры, когда некий Лу Хуаньгун в связи с предстоящим рождением сына гадал о судьбе сына и его потомства, ему выпал жребий совпадения, так как впоследствии потомок этой семьи Цзи Суньши

желая возвести на престол своего сына Сы-Ци, оклеветала Шэньшэна перед отцом, уверив последнего, что сын собирается отравить его. Шэньшэн был сослан в изгнание и покончил с собой. Упоминая в летописи о Шэньшэне как о сыне князя удела Цзинь, Конфуций подчеркивает тем самым, что князь не выполнил своего долга отца по отношению к сыну. Бо Ци или Инь Бо Ци по старинной легенде был оклеветан своей мачехой и изгнан отцом в глухие дебри, где он с тоски превратился в птицу сорокопута. «Я слышал, — сказал У Джи Хэ, — что в вашей стране издавна существует обычай бинтовать женские ноги. Девочкам с малых лет стягивают бинтом стопу и подвертывают под нее пальцы. В результате стопа почти совсем перестает расти. Такие маленькие ноги, обутые в туфельки своеобразной формы, считаются красивыми и изящными. Женщина с большими, естественными ногами — предмет всеобщего посмешища. В самом начале девочки мучаются ужасно, хватаются за ноги, кричат, плачут, ноги начинают гнить, кровь из них течет. Из-за этого девочки не спят по ночам и не могут есть. Из-за этого начинаются всякие серьезные болезни. Я думал, что эти девочки непослушные, и их матери все-таки не так жестоки, чтобы убить их, поэтому избирают этот способ наказания, чтобы исправить их. А оказывается, что это делается ради красоты. Без этого, видите ли, некрасиво. Ну а если у человека большой нос, и от него отрежут кусок, чтобы стал поменьше, или срежут часть выпуклого лба, чтобы сделать его ровнее, так про этого человека обязательно скажут, что он калека. Почему же, когда калечат обе ноги, так что ступать трудно, это считается красивым? Вот, например, Си-Ши или Ван-Цянь. Уж на что были выдающиеся красавицы, а разве и им в те времена не отхватили по полступни? Если хорошенько поискать причину этого обычая, то разве все это делается не в угоду развратникам? Примечание. Си-Ши, знаменитая красавица, любимица князя удела Юэ, 5 век до нашей эры. Существует предание о том, что князь Юэ, потерпевший военное поражение от князя соседнего удела У, решил прибегнуть к хитрости и подослал князю удела У свою возлюбленную Си-Ши. Стратегия князя увенчалась успехом. Пленившись красотой Си-Ши, князь удела У забросил государственные дела, предался праздным развлечениям, и вскоре его войска были разбиты князем удела Юэ. Таким образом, красота Си-Ши послужила причиной гибели целого княжества. Ван Цян или Ван Джао Цзюн, одна из красавиц во дворце ханьского императора Юань Ди, 48-33 годы до нашей эры. С именем Ван Джао Цзюнь связана следующая легенда. Император Юань Ди, выбирая себе очередную подругу по портретам обитательниц своего гарема, никогда не звал в свою опочивальню Ван Джао Цзюнь, так как придворный художник, не получив от нее, как от других девиц, взятки, изобразил ее уродливой. Ее же, как самую некрасивую, император отдал в жены вождю племени Сюнну. О красоте Ван Джао Цзюнь император узнал лишь по прощальной аудиенции, где он с первого взгляда влюбился в нее. Но договор был заключен, и Ван Джао Цзюнь пришлось уехать на север к вождю племени Сюнну, где она вскоре умерла, тоскуя по родине. Великомудрые люди древности наверняка порицали это, и нынешние мудрецы тоже от этого откажутся. Если бы благородные мужи в наше время пресекли этот обычай, то он постепенно сам собой бы исчез. И еще я слыхал, что у вас в обычае, кроме физиогномов и гадателей, обращаться еще к прорицателям по гороскопам жениха и невесты. Если человеку плохо живется, и он, надеясь, что судьба его изменится, обратится разок к гадателю. Что ж, это дело обычное. Если даже гадание не сбудется, беды от этого особо не будет. Но ведь брак — дело всей жизни мужчины и женщины. Здесь очень важен правильный выбор, и разве можно подходить к нему столь легковерно? Если хочешь связать с кем-нибудь свою судьбу, то смотришь, хороши ли душевные качества этого человека, честны ли его поступки, подходит ли он тебе по возрасту, по внешности, по положению, и решаешь, исходя из всего этого, так зачем же еще гадать? Еще в древности Цзо Цюмин говорил, «Гадание разрешает сомнения. Если нет сомнений, зачем же гадать?» Если же говорят, что обязательно надо гадать, и только после гадания можно вступить в брак, так интересно знать, как же поступали до того, как Хэ Шангун и Тао Хуньцзин составили первые гороскопы. Разве книга судьбы может предопределить чью-либо судьбу? И разве гадатель не ошибается? А что особенно смешно, так это то, что по народным поверьям, если девушка родилась под знаком барана,

это предвещает счастье, удачу. О том, что произошло дальше, будет сказано в следующей главе.